только начинаю свой путь, мама. Я хочу, чтоб поняла ты, почему упрямый. Я желаю, чтоб счастлив был отец, и люди понимали, упасть однажды не конец. Я понимаю, в жизни все не так уж просто. Я понимаю, уже не детский возраст. Я знаю, жизнь довольно скоротечна, и наши будни, увы, не бесконечны. Я хоть и молод, уже немало повидал. Спасибо Богу за все, что мне сегодня дал. И пусть моя семья все реже собирается, я знаю точно, они все так же улыбаются. И пусть бывает туго, я знаю, нужно поднажать, собрать весь мусор, негатив, кулак его зажать и двигаться, чтобы узнать, что по ту сторону моста я только начал следующий пит-стоп мечта. Подними глаза вверх, посмотри в небо, лети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужна вся. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй! Подними глаза вверх, посмотри в небо, взлети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужна вся. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй! Чем выше меры, эй, тем больше веры, эй. И на душе так хорошо, что хочется кричать. Я верю, я верю, я уже совсем рядом. Я верю, я верю, я знаю, что мне надо. Мой путь мой, каким бы он ни был, я каждый день подхожу ближе к победе. И этот блеск в глазах не так просто убрать. Ты знаешь, все получится, ведь главное начать. Подними глаза вверх, посмотри в небо, лети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужна вся. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй! Подними глаза вверх, посмотри в небо, лети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужна вся. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй! Меня так манит облаками небо, хочется прыгнуть высоко, взлететь. Взлететь туда, где до сих пор я не был. Взлететь туда и просто петь. Просто петь и петь о самом главном, о том, что важно, о том, что на душе. Я начал понимать это совсем недавно, и небо совсем рядом, небо так близко уже. Подними глаза вверх, посмотри в небо, взлети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужна вся. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй! Подними глаза вверх, посмотри в небо.